Глупец всегда найдет оправдание своему недомыслию, но мудрый задумается над причинами нежелательных следствий, о том, почему именно ему, а не кому-либо другому, приходится собирать печальную жатву со своих неудачных посевов. Не кого-либо другого, но себя самого будет винить он за неудачно сложившуюся жизнь.